Госпожа Торт застегнула пальто. «Ничего не получится», — сказала Людмила. «Попробую поговорить с волшебниками». «Им-то обязательно нужно знать», — сказала госпожа Торт, дрожа от болезненного самомнения и тем самым походя на маленький разгневанный футбольный мяч. «Конечно, но ты ведь сама утверждала, что волшебники никого не слушают. И тем не менее попробовать стоит. Кстати, а почему ты не в своей комнате?» «Мама, ты же знаешь, как я ее ненавижу». «Нет никакой необходимости. Осторожность не помешает. Вдруг тебе вздумается погоняться за соседскими цыплятами? Что скажут соседи?» «За курами я никогда не гонялась», — устало ответила Людмила. «Или побегать с лаем за телегами». «Мама, лают собаки». «Будь послушной девочкой, вернись в свою комнату и займись шитьем». «Но чем мне держать иголку? Лапами?» «Ты можешь хотя бы попробовать. Ради своей матери». «Хорошо, мама». «И не подходи к окну. Не нужно лишний раз раздражать людей». «Да, мама. А ты не забудь включить свое предвидение. Сама знаешь, обычное зрение у тебя уже не то». Госпожа Торт проследила, чтобы дочь поднялась наверх, затем заперла входную дверь и направилась в незримый университет. В прибежище, как она слышала, всякой глупости и суеверий. Любой человек, наблюдающий за продвижением госпожи Торт по улицам, не может не заметить некоторые странные детали. Несмотря на ее неверную походку, никто ни разу на нее не наткнулся. Специально госпожу Торт никто не избегал, просто ее не было там, где оказывались люди. Один раз она вдруг замерла на мгновение и шагнула в узкий переулок. Через секунду на то место, где она только что стояла, рухнула огромная бочка, сорвавшаяся, разгружающаяся у таверны телеги. Госпожа Торт вышла из переулка, перешагнула через обломки и, что-то едва слышно ворча, направилась дальше. Ворчанию госпожа Торт уделяла много времени. Ее губы постоянно пребывали в движении, как будто она все время пыталась извлечь застрявшее между зубов зернышко. Наконец, госпожа Торт приблизилась к высоким университетским воротам, рядом с которыми и остановилась, будто прислушиваясь к внутреннему голосу, после чего отошла в сторонку и принялась терпеливо ждать. Билл Двер лежал в темноте сеновала и тоже ждал. Снизу доносились лошадиные звуки бинки, движение копыт, чавканье. Билл Двер. Теперь у него есть имя. Конечно, у него всегда было имя, но означало оно то, чем он занимался, а не кем был. Билл Двер. Просто и солидно. Уильям Двер, эсквайр. Билли Ди. Нет, только не Билли. Билл Двер зарылся в сено, залез в карман и достал золотой жизнеизмеритель. Песка в верхней части заметно убавилось. Кроме того, появились сны. Он знал, что это такое, потому что люди уделяли им достаточно много времени. Они ложились, и наступал сон. По-видимому, он служил какой-то цели. Билл Двер с интересом ждал, когда же он наступит, чтобы подвергнуть это странное состояние подробнейшему анализу. Ночь парила над миром, настигаемая хладнокровно приближающимся новым днем. В курятнике на другом конце двора началось шевеление. «Ку-ка-э!» Билл Двер таращился на крышку амбара. «Ку-ка-ре-э!» В щели сочился серый свет. Надо же, всего несколько минут назад сквозь них проникал красный свет заката. 6 часов просто испарились. Билл быстро достал жизнеизмеритель. Уровень, несомненно, понизился. Пока он ждал наступления сна, кто-то украл часть его жизни. А он этого даже не заметил. «Ку-ку! Ку-ка! Он спустился с сеновала и вышел в легкий предрассветный туман. Билл заглянул в курятник. Старшие куры с любопытством воззрились на раннего гостя. Древний и несколько смущенный петушок бросил на него сердитый взгляд и пожал плечами. Со стороны дома раздался звон. У двери висел старый обруч от бочки, и госпожа Флитворд отчаянно молотила по нему черпаком. Он решил узнать, в чем дело. «Госпожа Флитворд, зачем вы так шумите?» Она быстро повернулась, не успев опустить черпак. «О боги! Ты, наверное, ходишь тихо, как кошка». «А боги тут при чем?» «Я хотела сказать, что совсем тебя не слышала». Она отошла чуть назад и осмотрела его с головы до ног. «В «Тебе есть что-то непонятное, Билдвер», — сказала она. «Но вот что именно, никак не возьму в толк». Семифутовый скелет стоически перенес это исследование. Ему было нечего сказать старушке. «Что пожелаешь на завтрак?» — спросила госпожа Флитвард. «Правда, твой ответ не имеет значения, все равно будет каша».